Доброго всем здравия! На народном славянском радио «Страницы родной поэзии». Выпуск передачи посвящен творчеству поэта Юлии Друниной. Юлия Владимировна Друнина – советская поэтесса, член Союза писателей СССР, секретарь Союза писателей СССР и Союза писателей РСФСР, народный депутат Союза Советских Социалистических Республик. По официальным данным, будущая поэтесса родилась 10 мая 1924 года в городе Москва. На самом деле, год ее рождения 1925. Отец Владимир Павлович Друнин, историк и педагог, трудился учителем истории в 1-й Московской спецшколе военно-воздушных сил. Матушка Матильда Борисовна Друнина трудилась библиотекарем и давала уроки музыки. Жила семья в коммуналке и со скромным достатком. С ранних детских лет Юля очень полюбила чтение и почти не сомневалась, что будет литератором. С 1931 года она училась в московской школе номер 131, где преподавал ее отец. А в 11 лет начала писать стихи и стала посещать литературную студию при Центральном доме художественного воспитания детей, помещавшуюся в здании театра юного зрителя. В конце 1930-х годов юная поэтесса участвовала в конкурсе на лучшее стихотворение, в результате которого ее стих «Мы рядом за школьной партой сидели» был напечатан в учительской газете и передан по радио. Так рано к ней пришла доля известности и раскрылся ее творческий дар. Совсем юная Юлия писала стихи о любви и природе, представляя рядом очаровательного принца и переносясь в воображение в дальние страны, которых даже не видела. К сожалению, грядущее оказалось совсем не таким безоблачным, как в ее детских стихотворениях. Пожалуй, уже можно начать перемежать описание жизни поэтессы примерами ее творчества. И первым прозвучит стихотворение «Веет чем-то родным и древним». «Веет чем-то родным и древним от просторов моей земли. В снежном море плывут деревни, словно дальние корабли». По тропинке, шагая узкой, повторяю который раз, хорошо, что с душою русской я на русской земле родилась. Стихотворение в школе. Тот же двор, та же дверь, те же стены, так же дети бегут гуртом, та же самая тетя Лена суетится возле пальто. В класс вошла, за ту парту села, где училась я 10 лет. На доске написала мелом «Х на Y равняется Z». Школьным вечером, хмурым летом, бросив книги и карандаш, встала девочка с парты этой и шагнула в сырой блиндаж. Стихотворение Друня. Это было в Руси былинной, в домотканный сермяжный век. Новорожденного дружиной светлоглазый отец нарек. В этом имени звон кольчуги, в этом имени храп коня. В этом имени слышно, други, я вас вынесу из огня. Пахло сеном в ночах июня, уносила венки река, и смешливо и нежно Друня звали девицы паренька. Расставание у перелаза, ликование соловья. Светлорусы и светлоглазы были Друнины сыновья. пролетали, как миг, столетия. Царства таяли, словно лед. Звали девочку Друней дети. Шел тогда 41-й год. В этом прозвище, данном в школе, вдруг воскресла Святая Русь. Посвист молодца в чистом поле, хмурь лесов, деревенек грусть. В этом имени звон кольчуги, в этом имени храп коня. В этом имени слышно, други, я вас вынесу из огня. Пахло гарью в ночах июня, кровь и слезы несла река. И смешливо, и нежно Друня звали парня сестру полка. Точно эхо далекой песни, как видение, словно сны. В этом прозвище вновь воскресли вдруг предания старины. В этом имени звон кольчуги, в этом имени храп коня, в этом имени слышно, други, я вас вынесу из огня. С началом Великой Отечественной войны, прибавив себе год, затем во всех ее документах была дата рождения 10 мая 1924 года, 16-летняя Юлия Друнина записалась в добровольную санитарную дружину при Российском обществе Красного Креста. Трудилась санитаркой в глазном госпитале, окончила курсы медсестер. Но в конце лета 1941 года, с приближением вражеских войск к Москве, Друнина среди других жителей города была направлена на строительство оборонительных сооружений под Можайском. Там во время одного из авианалетов она потерялась, отстала от своего отряда и была подобрана группой пехотинцев, которым была очень нужна санитарка. Вместе с ними Юлия попала в окружение и 13 суток пробиралась к своим по тылам противника. Именно в этом пехотном батальоне, вернее, в той группе, что осталась от батальона, попавшего в окружение, Юлия Друнина встретила свою первую любовь, возвышенную и романтическую. В стихах и в воспоминаниях она называла его «комбат» с большой буквы, но нигде не упоминала его имени, хотя память о нем пронесла через всю Великую Отечественную войну и сохранила навсегда. В конце осени 1941 года, оказавшись снова в Москве, Юлия Друнина вместе со школой, в которой директором был ее отец, эвакуировалась в Сибирь, в Заводоуковск Тюменской области. Ехать в эвакуацию она не хотела и согласилась на отъезд только из-за тяжело больного отца, перенесшего в начале войны инсульт. В начале 1942 года, похоронив отца, Юлия решила, что больше ее в эвакуации ничего не держит, и уехала в Хабаровск, где стала курсантом школы младших авиационных специалистов. Когда Юлии стало известно, что после учебы всех вместо отправки в боевые части переведут в женский запасной полк, но девушек-медиков в порядке исключения все-таки направят на фронт в действующую армию, она спешно нашла свое свидетельство об окончании курсов медсестер и уже через несколько дней получила направление в санитарное управление 2-го Белорусского фронта, где служила в 667-м стрелковом полку 218-й стрелковой дивизии. В 1943 году Юлия Друнина была тяжело ранена. Осколок снаряда вошел в шею и застрял всего в паре миллиметров от сонной артерии. Не подозревая о серьезности ранения, она просто замотала шею бинтами и продолжала спасать других, пока ей не стало совсем плохо. Очнулась уже в госпитале и там узнала, что была на волосок от смерти. В госпитале она написала свое первое стихотворение о войне, которое вошло во многие антологии военной поэзии. Стихотворение «Я только раз». Я только раз видала рукопашный, раз наяву и тысячу во сне. Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне. Стихотворение «И откуда вдруг берутся силы?» И откуда вдруг берутся силы в час, когда в душе черным черно? Если б я была не дочь России, опустила руки бы давно. Опустила руки в 41-м. Помнишь, заградительные рвы, словно обнажившиеся нервы, зазмеились около Москвы. Похоронки, раны, пепелища. Память, душу мне войной не рви, только времени не знаю чище и острее к родине любви. Лишь любовь давала людям силы посреди ревущего огня. Если б я не верила в Россию, то она не верила б в меня. Запись из воспоминаний поэтессы. В школьные годы я была, так сказать, жрицей чистого искусства. Писала только о любви, преимущественно неземной, о природе, конечно же, экзотической, хотя не выезжала никуда дальше дачного Подмосковья. Замки, рыцари, прекрасные дамы вперемешку с ковбоями, лампасами, пампасами и кабацкими забулдыгами. Этакий коктейль из Блока, Майнрида и Есенина. Все это мирно сосуществовало в моих ужасных виршах. А потом мы пришли на фронт прямо из детства. И из стихов моих сразу как ветром выдуло и цыганок, и ковбоев, и пампасы с лампасами, и прекрасных дам. Стихотворение «Я ушла из детства в грязную теплушку». Я ушла из детства в грязную теплушку, в эшелон пехоты, в санитарный взвод. Дальние разрывы слушал и не слушал, ко всему привыкший 41-й год. Я пришла из школы в блиндажи сырые от прекрасной дамы в мать и перемать. Потому что имя ближе, чем Россия, не могла сыскать. Стихотворение «Бинты». Глаза бойца слезами налиты, лежит он напружиненным и белым, а я должна приросшие бинты с него сорвать одним движением смелым, одним движением. Так учили нас одним движением, только в этом жалость. Но, встретившись со взглядом страшных глаз, я на движение это не решалась. На бинт я щедро перекись лила, стараясь отмочить его без боли. А фельдшерица становилась зла и повторяла: «Горе мне с тобою! Так с каждым церемонится, беда! Да и ему лишь прибавляешь муки». Но раненые метили всегда попасть в мои медлительные руки. Не надо рвать приросшие бинты, когда их можно снять почти без боли. Я это поняла, поймешь и ты. Как жалко, что науке доброты нельзя по книжкам научиться в школе. После излечения от ранения Юлия Друнина была признана инвалидом и комиссована из армии. Вернулась в Москву и попыталась поступить в Литературный институт имени Горького, но неудачно. Ее стихи были признаны незрелыми. Не попав в институт, оставаться в Москве она не захотела и решила вернуться на фронт, так как ей как-то удалось добиться признания годной к строевой службе. Друнина попала в 1038-й самоходный артиллерийский полк 3-го Прибалтийского фронта. Воевала в Псковской области, затем в Прибалтике. В одном из боев была контужена. И 21 ноября 1944 года признана негодной к несению военной службы. Войну она закончила в звании старшины медицинской службы. За боевые отличия была награждена орденом Красной Звезды, медалью за отвагу и медалью за победу над Германией в Великой Отечественной войне. Пережитое на фронтах стало отправной точкой в развитии поэтического мировосприятия Друниной и сквозной темой ее творчества. Стихотворение «Запас прочности». До сих пор не совсем понимаю, как же я и худа, и мала. Сквозь пожары к победному маю в кирзачах стопудовых дошла. И откуда взялось столько силы даже в самых слабейших из нас? Что гадать? Был и есть у России вечной прочности, вечный запас. Стихотворение «Два вечера». Мы стояли у Москвы реки, теплый ветер платьем шелестел. Почему-то вдруг из-под руки на меня ты странно посмотрел. Так порою на чужих глядят. Посмотрел и улыбнулся мне. Ну какой же из тебя солдат? Как была ты права на войне? Неужели спала ты на снегу, автомат пристроив в головах? Понимаешь, просто не могу я тебя представить в сапогах. Я же вечер вспомнила другой. Минометы били, падал снег. И сказал мне тихо, дорогой, на тебя похожий человек. Вот лежим и мерзнем на снегу, будто и не жили в городах. Я тебя представить не могу в туфлях на высоких каблуках. В декабре 1944 года Юлия Друнина снова возвращается в Москву. Несмотря на то, что шла уже середина учебного года, она сразу же пришла в литературный институт и стала посещать занятия первого курса. Выгнать инвалида войны никто не решился. Тогда же в литературном институте Юлия познакомилась со своим однокурсником, фронтовиком, комиссованным по ранению и начинающим поэтом Николаем Старшиновым. Вскоре они поженились, а в 1946 году у них родилась дочь Елена. Из-за замужества и рождения дочери Юлия пропустила несколько лет учебы в институте и закончила его только в 1952 году. Но в своем творческом развитии поэтесса не останавливалась. Еще в начале 1945 года в журнале «Знамя» была напечатана подборка стихов Юлии Друниной. В 1948-м стихотворение «В солдатской шинели». В марте же 1947-го поэтесса приняла участие в первом всесоюзном совещании молодых литераторов и была принята в Союз писателей, что поддержало ее материально и дало возможность продолжать свою творческую деятельность. В 1948 году вышла ее первая книга поэзии «Сборник стихотворений в солдатской шинели». В 50-е годы у поэтессы Друниной были изданы сборники стихов «Разговор с сердцем» и «Ветер с фронта». Стихотворение «Стало зрение, сердце острей». «Стало зрение, сердце острее, если сердце прошло через ад, дорогие, миритесь быстрее, несущественно, кто виноват. Я прошу вас, давайте не будем рвать мосты за собой сгоряча. Почему это близкие люди рубят прямо под душем с плеча? Я прошу вас, поймите быстрее, в битве душ победителей нет. Стало зрение, сердце острее после всех испытаний и бед. Стихотворение «Не знаю, где я нежности училась». Не знаю, где я нежности училась, об этом не расспрашивай меня. Растут в степи солдатские могилы, идет в шинели молодость моя. В моих глазах обугленные трубы, пожары полыхают на Руси, и снова нецелованные губы израненный парнишка закусил. Нет, мы с тобой узнали не по сводкам большого отступления страду. Опять в огонь рванулись самоходки, я на броню вскочила на ходу. А вечером над братской могилой с опущенной стояла головой. Не знаю, где я нежности училась, быть может, на дороге фронтовой. В 1954 году Юлия Друнина поступила на сценарные курсы при Союзе кинематографистов. Здесь она познакомилась с известным киносценаристом Алексеем Яковлевичем Каплером. Любовь вспыхнула сразу, но еще 6 лет Юлия боролась с этим чувством, сохраняя верность мужу и пытаясь сберечь семью. Но в начале 1960 года, после полутора десятков лет, ее семейный союз с Николаем Старшиновым распался. Стихотворения Юлии Друниной с каждым вышедшим новым сборником моментально становились популярными. Трогательные строки оказывались близкими и родными каждому человеку, прошедшему через боль и тяготы войны. Когда в 1967 году Юлия Друнина приехала в Федеративную Республику Германии, в Западный Берлин, журналисты спросили поэтессу, каким образом ей удается сохранять женственность после того, что пришлось пережить. Юлия Владимировна ответила с достоинством, подчеркнув, что именно за эту женственность, которая по сути есть материнство, ради спокойствия детей и погибали наши люди на войне. Стихотворение «Ты рядом». Ты рядом, и все прекрасно, и дождь, и холодный ветер. Спасибо тебе, мой ясный, за то, что ты есть на свете. Спасибо за эти губы, спасибо за руки эти. Спасибо тебе, мой любый, за то, что ты есть на свете. Ты рядом, а ведь могли бы друг друга совсем не встретить. Единственный мой, спасибо за то, что ты есть на свете. Стихотворение «Как объяснить?» Как объяснить слепому, слепому, как ночь с рождения, буйство весенних красок, радуги наваждения? Как объяснить глухому с рождения, как ночь глухому, нежность виолончели или угрозу грома? Как объяснить бедняге, рожденному с рыбьей кровью, тайну земного чуда, названного любовью? С 1960 по 1980 годы было издано немало сборников стихов Юлии Друниной. «Современники», «Тревога», «Мой друг», «Избранная лирика», «Мы обетом верны», «Окопная звезда», «Бабье лето», «Я родом из детства», «Не бывает любви несчастливой», «Солнце на лето». В 1973 году была издана повесть «Алиска», а в 1979 автобиографическая книга «С тех вершин». Кроме боевых наград, указанных ранее, творческий ее путь отмечен 2 орденами Трудового Красного Знамени, орденом «Знак почета», серебряной медалью имени Александра Фадеева, государственной премией РСФСР имени Максима Горького за книгу стихов «Не бывает любви несчастливой» и орденом Отечественной войны первой степени. Супружество Друниной и Каплера, продлившееся 19 лет, было очень счастливым. Юлия Владимировна посвятила мужу своей любви к нему немалое количество стихов, и смерть Алексея Каплера в 1979 году так и осталась для нее невосполнимой утратой. С большими надеждами на лучшее восприняла поэтесса перестройку конца 80-х, а в 1990 году Юлию Друнину избрали депутатом Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик. Она была полна решимости отстаивать права людей, особенно прошедших Великую Отечественную войну, а также войну в Афганистане. Однако вскоре поэтесса осознала, что депутатская должность на самом деле бесполезна для каких-либо практических действий. После этого она покинула депутатский корпус. Стихотворение «И опять ликованье птичье». И опять ликованье птичье все о жизни твердит вокруг, тешит зябликов перекличка, дятлов радостный перестук. Поднимусь, соберу все силы, пусть еще не верны шаги, Подмосковье мое, Россия, душу вылечить помоги. Стихотворение «Полжизни мы теряем из-за спешки». Полжизни мы теряем из-за спешки, спеша не замечаем мы подчас ни лужицы на шляпке сыроежки, ни боли в глубине любимых глаз. И лишь, как говорится, на закате, средь суеты в плену успеха, вдруг тебя безжалостно за горло схватит холодными ручищами испуг. Жил на бегу, за призраком в погоне, в сетях забот и неотложных дел. А может, главное и проворонил, а может, главное и проглядел. Стихотворение «Мир до невозможности запутан». Мир до невозможности запутан, и когда дела мои плохи, в самые тяжелые минуты я пишу веселые стихи. Ты прочтешь и скажешь: очень мило, жизнеутверждающе при том, и не будешь знать, как больно было улыбаться обожженным ртом. Уход из жизни поэтессы Юлии Друниной был трагичным. Это произошло после разрушения Советского Союза. Страна и идеалы, за которые воевала она, то, во что верилось, мигом оказалось разрушенным. В одной из предсмертных записок поэтесса призналась, что не в состоянии жить в новом, ужасном мире, построенном лишь для дельцов. Юлия Друнина покончила с собой на даче в Красной Пахре. Все было тщательно подготовлено. Заранее составлен посмертный сборник стихов, написаны многочисленные записки близким, друзьям и в милицию. В стороне от дома был гараж, где стоял ее автомобиль «Москвич». Она заперла гаражную дверь изнутри, села в машину, приняла большую дозу снотворного и завела двигатель. Явный мир поэтесса Юлия Владимировна Друнина покинула 20 ноября 1991 года. В последней записке она попросила похоронить ее рядом с мужем Алексеем Яковлевичем Каплером на Старокрымском кладбище в Крыму у трассы Симферополь-Керчь на холме Кузгун-Бурун. В завершении выпуска по творчеству поэтессы Юлии Владимировны Друниной прозвучит стихотворение «Россия». О, Россия, с нелегкой судьбою страна, У меня ты, Россия, как сердце одна. Я и другу скажу, я скажу и врагу. Без тебя, как без сердца, прожить не смогу. Крымские астрономы Николай и Людмила Черных открыли новую малую планету, получившую порядковый номер 3804, и назвали ее в честь Юлии Друниной. На стихи поэтессы писали музыку композиторы Александра Пахмутова, Андрей Петров, Евгений Жарковский и другие. Эти песни исполняли Анна Герман, Людмила Сенчина, Майя Кристалинская, Инна Таланова и Елена Великанова. Книги ее стихов издавались большими тиражами и переводились на многие языки. Говорят, что поэт талантлив тогда, когда в любом состоянии духа, в любом возрасте, в любой жизненной ситуации почти каждый человек сможет найти в его произведениях то, на что душа его непременно откликнется. Стихи Юлии Друниной были и остаются именно такими, иногда резкими, не по-женски жесткими, иногда лиричными, полными светлой романтики, великолепной простоты и еще искренности. Читайте стихи поэтессы, делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру!